15 миллионов запросто установили новый рекорд по дороговизне сделок на Санденсе. Прежде первое место занимал город Счастья, штат Техас, покупатель. Мирамакс, сумма сделки, 10 миллионов, бюджет, 2,5 миллиона, сборы, 1,95 миллиона. На втором месте, суета и движение, покупатель. Paramount Vantage, сумма сделки, 9 миллионов, бюджет, 2,8 миллиона, сборы, 22,2 миллиона, 23,56 миллиона. А на третьем месте, помни, покупатель. Flame Films, сумма сделки, 8 миллионов, бюджет, 5 миллионов, сборы, 55,31 миллиона, 84,11 миллиона. Также на третьем месте, Donnie Darko, покупатель. Flame Man, сумма сделки, 8 миллионов, бюджет, 6 миллионов, сборы, 6,8 миллиона. Необычайно высокая прибыль от ДВД. Слышал, это была инициатива Ван Яна, он вернулся в Лос-Анджелес, кто-то видел, как он встречался с Марком Тёртлтаубом. Ох, СМИ массово публиковали новости, студии массово вздыхали, все они понимали, что маленькой мисс Счастье суждено совершить какое-то чудо. Однако не прошел день и не успел рекорд маленькой мисс Счастье устояться, как его побила сама же Flame Films, скупив за 25 миллионов абсолютно все права на иллюзиониста. Покупки фильма с бюджетом в 8 миллионов оказалось недостаточно, нужно было купить еще и фильм с бюджетом в 16,5 миллиона. Джон Филдхаймер мог лишь покачать головой. Даже если бы он заранее выяснил о планах Flame, вряд ли бы он смог что-то сделать. Он был уверен, что Flame решилась бы предложить 35 миллионов и больше, а решилась бы Лионсгейт перебить сумму. Ведь это может быть убыточная сделка, как в случае с городом Счастья, штат Техас. Волшебный юноша вряд ли сошел с ума, но он точно сумасшедший. Никто никогда не вел так дела, он открыто разрушил систему покупок независимых фильмов. Вероятно, уже давно разрушил, еще когда приобрел столкновение за 20 миллионов. 25 миллионов, 15 миллионов. Оказывается, Flame метила только на две картины. Мы чрезмерно рады заполучить маленькую мисс Счастье и иллюзиониста, они станут нашими важными проектами в текущем году. Flame Films с большим наслаждением объявила эти две новости. Насколько было известно, оба фильма выйдут в конце этого года. Число релизов Flame на 2006 год увеличилось до 8 новинок. Глава 450. Где лучше? Сулинь, смотри внимательно, эти ребята, глупые, дикие людишки. Они больше всего обожают разглядывать нас. О, китаец подошел, видишь его, он наверняка говорит, какие милые создания. В располагавшемся под голубым небом вольере для панд в зоопарке Сан-Диего было одновременно спокойно и оживленно. У входа цвел пышный бамбук, чьи изумрудно-зеленые листья колыхались на ветру, приятные глазу цвета вызывали безмятежное настроение. Туристы выстроились в длинную очередь, присутствовали как взрослые, так и маленькие дети, в том числе спавшие в колясках малыши, которым не было и года, а также малютка с соской во рту, который был месяц с лишним. Люди с воодушевлением ждали возможности поглядеть на национальные сокровища Китая. Здесь проживали четыре панды. Бай Юнь, Гао Гао, Мэй Шэн и пятимесячный детеныш Сулинь, 02.08.2005. По сравнению с базой по разведению больших панд в Чэнду, провинция Сычуань, здешний развлекательный парк для панд казался довольно запустелым, зато был удобнее выстроен для экскурсий. Люди могли вблизи отчетливо разглядеть милых панд. Сулинь взобралась на ветви большого дерева и невинным взглядом уставилась на туристов за ограждением. Она недавно научилась лазить по деревьям, а ходила все так же в перевалку. Поскольку она по-прежнему зависела от молока своей матери Бай Юнь, то воспринимала бамбук всего лишь как игрушку. Туристы не могли увидеть, как она очаровательно уплетает еду за обе щеки, тем не менее Сулинь до сих пор являлась здешней суперзвездой. Повидавшая многое на своем веку Бай Юнь беззаботно поедала бамбук у пруда, Гао-Гао томно разгуливал по лужайке, Мэй Шэн вальяжно сидел, прислонившись спиной к искусственному валуну, беззастенчиво демонстрируя свое достоинство. Туристы делали фотографии, показывали на что-то пальцем, смеялись, разговаривали, им было очень весело. А рядом с ним красивая латиноамериканка, она тоже наверняка говорит, какие милые создания, говорил низким голосом Ван Ян, озвучивая панду Бай Юнь. Джессика закатила прелестные глаза и, надув губы, перебила его, но они правда очень милые. Ван Ян взглянул на нее, затем посмотрел на Хаоп в синей детской коляске. Знаешь, кто самый милый в мире?» С этими словами он медленно обнял Джессику, коснулся ее улыбающегося лица и сказал: «Ага, вы, они панды, а вы, моя панацея». «Ты тоже», — Джессика облокотилась о его плечо. «Такой человек, как он, будет мучиться, если не произнесет вслух ванильную фразочку». Порой его слова могли бы стать классической фразой для фильма. Она уже к этому привыкла, но каждый раз было так приятно его слушать. Он тоже являлся ее панацеей, способной все излечить. Все-таки вокруг было немало людей, поэтому супруги не поддались любовному порыву и не слились в страстном поцелуе. На этой медовой неделе в честь годовщины свадьбы такая возможность представится еще не один раз. Джессика наклонилась, собираясь взять на руки Хоуп, и с улыбкой сказала: «Интересно, как сейчас поживает Юка, Йоука?» Ван Ян ответил: «Не думаю, что стоит беспокоиться. С пандами обходится по высшему разряду». Джессика взяла на руки Хоуп и, поддерживая ее голову, поцеловала малышку, но вдруг о чем-то подумала. «Ну и что с того? Не факт, что она счастлива. Ты права, возможно, она только что рассталась с парнем или узнала, что не умеет летать, поэтому находится в депрессии». «Жизнь сложная штука», — кивнул Ван Ян, посмотрел на круглую, жирную Сулинь неподалеку, улыбнулся и произнес: «Она найдет свою панацею, не волнуйся. Эй, вы знаете, что значит имя Сулинь?» Джессика с интересом уставилась на него, и Ван Ян начал рассказывать. «Сулинь – первая большая панда, посетившая США, при этом первая панда, которая живой покинула Китай. В 1936 году нью-йоркская модельерша Рут Харкнесс исполнила последнее желание мужа, приехав в Китай. Муж был зоологом и исследователем, ловившим панд, но умер в Шанхае из-за болезни. Впоследствии Рут при помощи китайско-американского ассистента Квинтина Инга поймала в Сычуане детеныша большой панды. Они думали, что это девочка, поэтому назвали ее Сулинь, в честь жены Квинтина. Ван Ян, подобно экскурсоводу, продолжал рассказывать, каким образом Рут привезла Сулинь в Сан-Франциско, какую сенсацию в те времена вызвало появление панды в Америке. Вот только Сулинь, не дожив до 2 лет, скончалась от болезни. Ван Ян пожал плечами, уныло промолвив: «Люди тогда не разбирались в потребностях панд, даже не знали, что панды питаются бамбуком. Сулинь кормили молоком и ветками деревьев. После смерти ее тело вскрыли, и все узнали, что, оказывается, это был мальчик». «Ой, ужас какой!» — нахмурившись, тяжело вздохнула Джессика. Хоуп как будто тоже переживала из-за случившегося. «И я». Джессика опять показала улыбку и похвалила Ван Яна: «Дорогой, ты столько всего знаешь». Ван Ян кивнула и указал в сторону офиса зоопарка. «Ага, недавно ходила осведомиться у госпожи гида». Джессика тут же рассмеялась, Ван Ян вскинул брови и тоже засмеялся, следом Хоуп, дергая кулачками, издала веселый смех. «О-о-о». Вскоре женщина-гид вернулась из уборной и, держа в руке мегафон, начала пылко рассказывать о нескольких пандах в зоопарке. Факты о новом члене семьи, Сулинь, действительно соответствовали тому, что поведал Ван Ян. «Малышка, ты видишь, это панды, они из Китая». Просмеявшись, Джессика тоже ласковым голосом знакомила дочь с черно-белыми животными перед глазами. Хоуп вытянула голову и, кусая кулачок, заводила большими глазами. Неизвестно, попали ли в ее поле зрения панды, но лицо как будто бы выражало удивление. «И я». Пока Ван Ян наблюдал перед собой прекрасную картину, сердце его наполнилось теплом и счастьем. Но внезапно это превратилось для него в одну проблему – в счастливое раздражение. Все из-за «я», легенда. Он еще почти с самого начала понял, что у него нет возможности погрузиться в атмосферу постапокалипсиса, одиночества и подавленности для производства «я», легенда, ему больше не найти те ощущения, как во времена района 9, и атмосфера на съемочной площадке совсем не будет сочетаться с фильмом. Разве что ему, подобно хиту Леджеру, отлучиться от жены и дочери и изолироваться на один месяц, а затем в течение всего съемочного процесса никак не контактировать с семьей, только тогда, пожалуй, все получится. Ван Ян был уверен, что Джессика готова будет помочь ему достигнуть нужного состояния, хотя и ни за что не покинет его. Да и действительно ли это хорошая идея? За разрушение собственной психики приходится платить определенную цену. Например, из сведения о будущем известно, что Леджер, сведя себя с ума, будет вынужден сидеть на снотворном, чтобы уснуть, а это уже злоупотребление лекарствами. В то же время Ван Ян был уверен, что даже если и сойдет с ума, то сможет легко оправиться. Все-таки депрессия и одиночество в «Я-легенда» вызваны по большей части отсутствием контакта с близкими, а если снова обнять свою семью, он мгновенно восстановится. Вот только, существуя хоть тысяча аргументов, он бы не пошел на такой шаг. Ему не хотелось печалить семью, не хотелось пропускать ни одного дня взросления Хоуп. К тому же он не был актером, он был продюсером и режиссером, имел куда больше разносторонних задач и не мог ради своих эмоций порубить соответствующие связи со съемочной группой, поэтому вероятность прочувствовать одиночество равнялась нулю. Ван Ян понимал, что остается довольствоваться тем, что есть, то есть наслаждаться счастьем. Это наилучший вариант. А дальше на контрасте с тем одиночеством, которое он нафантазировал и прочувствовал в коме, будет получен желаемый эффект. Правда, было немного забавно, что он до сих пор не решил, где будут происходить события «Я-легенда». В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. От этого непосредственно будет зависеть место съемок фильма. В оригинальном романе был Лос-Анджелес, в «Последнем человеке на Земле» – Рим, в «Человеке-Омеге» – Лос-Анджелес. В первом сценарии «Я-легенда» от Марка Протасевича – Сан-Франциско, затем Warner Bros. Поменяла на Лос-Анджелес, а когда Акива Голцман переписал сценарий, то захотел перебраться в Нью-Йорк. На самом деле сейчас, пока не началась подготовка к обустройству съемочной площадки, можно было выбрать любой город, хоть Сан-Диего, потому что это никак не помешает показу истории. Тем не менее выбор города тоже сильно влиял. В зависимости от вида улицы и пейзажей у фильма будет формироваться разная атмосфера. Каждый из трех мегаполисов обладает своими особенностями. Что лучше выбрать? Ван Ян уже два раза встречался с Акивой Голцманом, чтобы обсудить сюжет «Я-легенда». Разумеется, был поднят вопрос о местности. Голцман настоял на Нью-Йорке, где было проще придать зрителю ощущение запустения и простора. Ян, по-моему, в 3 часа дня Лос-Анджелес выглядит заброшенным, но Нью-Йорк кажется заброшенным всегда, в любое время. Там можно интереснее показать запустевший мир. В тот момент Голцман в кабинете Ван Яна был немного на взводе. Ранее Warner Bros. Отказалась от его идеи сменить город чисто из финансовых соображений. Помимо того, что в Нью-Йорке налоги были куда больше, чем в Лос-Анджелесе, так еще и было большее расстояние до Голливуда, откуда шло материально-техническое обеспечение, в связи с чем вырастут расходы, особенно для блокбастера. Warner планировала снимать в павильоне, но готова была обсудить детали уже после подбора режиссера. В итоге проект «Я-легенда» был неожиданно полностью продан компанией Flame Films. Голцман был только этому рад. Всем было известно, что производственный бюджет – это не то, чем можно напугать Ван Яна. Деньги для него не проблема. Чем больше вложишь, тем больше кассовые сборы. Волшебный юноша тоже согласился, что натурные съемки придадут фильму ощущение натуральности, правдоподобности и заброшенности. Зрители нуждаются в эффекте присутствия, и чем он сильнее, тем лучше, никакая павильонная съемка не может этого дать. Однако Голцман заметил, что Ван Ян больше склоняется к Сан-Франциско, но атмосфера постапокалипсиса в Сан-Франциско мало чем отличается от Лос-Анджелеса. В солнечной, беззаботной Калифорнии нет тех гнетущих пустынных мест, как в Нью-Йорке. «Я согласен», — так говорил Ван Ян. Если не учитывать текущий вопрос, то в его личном рейтинге городов первое место действительно занимал Сан-Франциско, затем шли Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Его родина больше подходила для жизни, к тому же там лучше и удобнее было следить за производством других фильмов и делами компании, даже на матчах НБА можно было вживую посмотреть игру Warriors, а не Нью-Йорк Никс. Но Голцман говорил верно. После съемок «Дьявол носит Прада» в Нью-Йорке Ван Ян лучше прочувствовал очарование улиц этого города. Там высокая и густая застройка, а на Манхэттене высотные здания так плотно прилегают друг к другу, что прямо-таки не продохнуть. Идя по широкой улице, ты будто проходишь по ущелью. Калифорния же не может дать такого ощущения. Если Таймс-сквер станет безлюдным, но на больших светодиодных экранах будут продолжать мерцать изображения, а Невилл будет оглядываться по сторонам, создастся классное ощущение заброшенности. Ван Ян у себя в голове смотрел «Я-легенда» от WB и знал, что в Нью-Йорке и впрямь можно сделать эффектные кадры, и хотя в этой версии фильма не было возможности задействовать реальный Таймс-сквер, тем не менее виадука центрального вокзала, 5-го авеню и Вашингтон-сквер парка уже было достаточно, чтобы создать холодный, запустелый постапокалиптический мир. В то же время Нью-Йорк может произвести впечатление зимнего холода. Снег и дождь незаметно усилит гнетущее чувство, а солнечная Калифорния, с ее пляжами и красивыми девушками, такого не даст. Будь то Калифорния или Нью-Йорк, требовалось до февраля принять решение, чтобы приступить к препродакшну. А ввиду того, что ради съемок «Я, легенда» придется перекрывать много территорий и очищать их от людей, съемочная площадка представляла серьезную проблему. Вне зависимости от города, вне зависимости от того, будут ли успешно получены разрешения на перекрытие местности и проведение съемок, будь то, например, мост «Золотые ворота» или «Бруклинский мост», нигде нельзя будет целый день проводить съемки, сцены придется снимать по частям, постоянно меняя локации. Где-то съемки можно будет проводить только во время уикенда, где-то только по вторникам или средам, а где-то только ночью с часу до пяти. Вот почему версия WB снималась целых 6 с лишним месяцев. Во-первых, довольно сложно заручиться поддержкой местных властей, а из всех городов сложнее всего этого добиться в Нью-Йорке, проще всего, в Сан-Франциско. Ван Яну как герою родного города будет еще проще уговорить администрацию, и недовольство жителей, на чью жизнь повлияют съемки, будет минимальным. А в Нью-Йорке у Ван Яна и Flame Films в действительности не было большого влияния, поэтому сейчас проявилась польза от сотрудничества с крупной студией. Согласно соглашению, Warner Bros. Поможет с ресурсами для кинопроизводства. Кроме того, Ван Ян уже пригласил Майкла Тодросса на пост продюсера. Тодросс имел довольно широкие связи и богатый опыт убеждения. Именно он, выступив посредником «Я, легенда» от WB, успешно убедил нью-йоркские власти и заполучил разрешение на съемки во многих оживленных районах. Если фильм будут снимать в Нью-Йорке, Тодросс сыграет огромную роль. В любом случае предполагалось, что съемочный процесс «Я, легенда» займет очень много времени, скорее всего, полгода, как это было с версией WB. Ван Ян не хотел легкомысленно принимать это решение. Зато Уилл Смит не имел никаких возражений на этот счет. Будь то Сан-Франциско, Лос-Анджелес или Нью-Йорк, он готов был взять детей в любой город и там выступить. Он и так уже заждался второго сотрудничества с Ван Яном. «Я, кажется, видел волшебного юношу». У входа в вольер для панд по-прежнему стояла длинная очередь туристов. Неожиданно один ребенок примерно 10 лет радостно закричал: «Это он, это он! Мама, можно я схожу с ним поговорить? Я хочу сфотографироваться». Окружающие моментально стали оглядываться по сторонам, многие возбужденно достали фотоаппараты. Раздались щелчки. Сегодня можно увидеть не только панд, но семью волшебного юноши. Несколько детей, испытывая бурный восторг, уже бросились к знаменитостям. Со стороны были видны двое людей, одетых повседневно и молодежно. Ван Ян толкал синюю детскую коляску, Джессика, с бутылкой воды в руке, шагала рядом. Двое людей улыбались и о чем-то сообщались, направляясь к следующему вольеру, как вдруг увидели бегущих на них детей. Они остановились, готовясь терпеливо удовлетворить просьбу сфотографироваться. Глава 451. С Новым годом. Далее идут номинанты за лучшую режиссуру фильма. Джордж Клуни, «Доброй ночи и удачи». Энкли, «Горбатая гора». Беннет Миллер, «Капоте». Стивен Спилберг, «Мюнхен». Ван Ян, «Светлячок», и премию гильдии режиссеров получает. В сумеречном Лос-Анджелесе, в центральном офисе гильдии режиссеров Америки проводилась 58-я церемония вручения премии гильдии режиссеров, ДГА. Зрительный зал был переполнен почетными гостями, присутствовали и номинанты, и звезды, и журналисты. 8 режиссерских наград в категории телевидения уже были оглашены, а в категории кино кубок за лучшую режиссуру документального кино получил Вернер Степетич, «Человек-гризли». Сейчас осталось только объявить лучшего режиссера фильма. Зрители в тишине глядели на сцену. За вручение награды отвечали Эмми Россом и Чжан Цзы. Видимо, в связи с тем, что двумя главными фаворитами являлись Ван Ян и Энкли, обе девушки заглянули в конверт. Эмми тотчас же испытала разочарование, но, улыбаясь, вместе с Чжан Цзы прочитала: «Энкли, Горбатая гора, вау, ву-у». Зал мигом разразился бурными аплодисментами и овациями. Специально приехавшие из Сан-Диего на церемонию Ван Ян с супругой тоже улыбались и хлопали в ладоши, но если бы здесь использовалась камера для высокоскоростной съемки и недавний момент был бы показан в замедленном режиме, можно было бы заметить, как милое личико Джессики сперва приняло свирепое, сумасшедшее выражение. Здесь, должно быть, какая-то ошибка. Но, как бы то ни было, церемония вручения ДГА завершилась под аплодисменты, и журналисты бросились докладывать новости. Нечего говорить, как расстроились фанаты Ван Яна. По идее, если бы он взял ДГА, то, с учетом его побед на Ловца, Аса, Пвца и ДГА, Оскар за лучшую режиссуру в этом году ему был бы практически обеспечен, но теперь ДГА досталось Энгули, и Оскар снова окутался туманом таинственности. Потому что за всю историю было лишь 6 случаев, когда человек с ДГА не выигрывал Оскар. Последний такой случай произошел в 2003 году, тогда лауреатом ДГА стал Роб Маршалл, Чикаго, а лауреатом Оскара – Ван Ян, район 9, а предпоследний случай был в 2001 году, тогда лауреатом ДГА был Энкли, крадущийся тигр, затаившийся дракон, а лауреатом Оскара, Стивен Содерберг, Траффик. Ван Ян и Энкли являлись фактором X, один ломал систему, другой оказывался в сломанной системе. Произойдет ли в этом году седьмое несоответствие между ДГА и Оскаром, это во многом зависело от того, поскольким голосам Ван Ян проиграл Энгули. Следует знать, что около 40% жюри, выбирающих лауреата Оскара за лучшую режиссуру, из гильдии режиссеров. Если Ван Ян проиграл ДГА с большим разрывом, то у него призрачные шансы на Оскар. Зато если разрыв по голосам незначительный, то как раз есть вероятность возникновения темной лошадки. Проблема заключалась в том, что никто, кроме подсчетчиков голосов, не знал подробностей. Сейчас букмекеры ломали голову, какие коэффициенты давать на предстоящий Оскар. Ранее, 22 января, на оглашенной 17-краткой премии гильдии продюсеров Америки «Светлячок» тоже проиграл «Горбатой горе», Дайна Ассена и Джеймс Шеймус вновь вместе подняли кубок за лучший фильм. «Кунг-фу панда» же опять проиграла «Уоллису и Громиту», «Проклятие кролика-оборотня», но Ван Ян, находившийся в тот день в Парк-Сити, не присутствовал на церемонии. Проиграв ДГА за лучший фильм, ДГА за лучший фильм, ДГА за лучшую режиссуру, «Светлячок» при штурме Оскара занимал, можно сказать, весьма шаткую позицию. А завтра, 29 числа, пройдет церемония вручения еще одной заслуживающей внимания премии, премии гильдии киноактеров, САК. Период с 20 по 26 января уже завершился, вышедший в прокат «Другой мир 2». «Эволюция» стал лидером проката, заработав 33,2 миллиона. Вот только оценка на Rotten Tomatoes составила всего лишь 16% и 6% свежести среди всех критиков и топ-критиков, зато было 77% свежести среди зрителей. И хотя производитель и дистрибьютор Screen Gems не огласил расходы на данный сиквел, тем не менее, если принимать во внимание 22 миллиона и бюджет первого «Другого мира», у Screen Gems наверняка были причины порадоваться. Несмотря на это, зрители, похоже, не особо увлекались вампирами и оборотнями. Что касается Flame Films, которая каждый раз собирала в прокате как минимум 100-200 миллионов, смогут ли будущие «Сумерки» добиться нормального результата? Киноманов очень заботил этот вопрос, но как раз сейчас Flame Films продолжала демонстрировать отличные результаты. Прокат «Горбатой горы» махом расширился до 1251 кинотеатров Северной Америки, плюс 500. На этой неделе фильм занял третье место с 10,77 миллиона. Общие сборы уже составили 51 миллион. Шедшие пятую неделю 500 дней лета собрали 6,81 миллиона, минус 45%. Общие североамериканские сборы составили 226,8 миллиона. Картина уже вышла на всем зарубежном рынке и особой популярностью пользовалась в Азии. Будучи новогодней картиной, она подняла инди-ураган в материковом Китае, Гонконге и Тайване. Несмотря на то, что повествование истории велось не в мейнстримовой форме, когда есть «Малыш Ян», есть и кассовые сборы, общественности и критикам понравилась атмосфера фильма и еще больше понравилась тема излечения после расставания, сам мир стала горячей темой обсуждения в китаеязычном сегменте интернета и стала одним из самых популярных запросов в поисковиках. Почему они облажались? Мне кажется, их проблема в том, что у них разные отправные точки. Том с самого начала пускает все на самотек и контактирует с Саммер через призму своих фантазий. А Саммер ранее пережила множество романтических отношений, которые, вероятно, не были идеальными, поэтому она не хочет строить никаких иллюзий. А какая женщина не мечтает надеть свадебное платье? На самом деле Саммер намекала тому, чтобы он сделал ей предложение, но до него так и не дошло. Он упустил все возможности, в результате любимая девушка стала чужой женой. Помню, Как кто-то сказал, что впервые увидев свою будущую жену, он сразу сказал, что она станет его женой. А есть мужчины, которые при первом взгляде на женщину лишь почувствуют, что она ему нравится. Думаю, разница все-таки есть. Мужчины и женщины очень сложны, особенно женское сердце, но фильм и вправду замечательный, так написал пользователь «Люблю красивое». 500 дней лета можно было назвать на самом деле ты ей не так уж и нравишься. Больно любить кого-то, кто намного лучше тебя. Ты боишься потерять ее, а ей абсолютно плевать, что она лишится тебя. Волшебная Золушка написала длинную рецензию. Колебания, невозможность дать обещание, все это из-за неопределенности. Даже сама Саммер удивлена, что вышла замуж, потому что раньше не встречала определенного человека, а потом она совсем так легко определилась. Судьба – это не то, что решил один человек, определять друг друга – дело двоих людей, мы должны друг друга признавать, писала Лепешка, заядлый любитель чая. Фильм достоин просмотра и подобен распитию чая пуэр. Присутствует винтажный аромат, легко пьется, во рту вяжущий кисловатый вкус, нет никакого приторного послевкусия. Сложно описать мои смешанные чувства после просмотра данного фильма. Я сам недавно расстался и не понимаю, то ли это противоядие, способное залечить раны, то ли яд, заставляющий тебя и дальше трепыхаться. В любом случае я в целом понимаю те переживания героя. В жизни человека могут попадаться как хорошие, так и плохие вещи, как радостные, так и болезненные вещи, да все что угодно. Всему свое время, и если в твоей жизни наступила черная полоса, надо, черт возьми, просто это пережить. Так написал пользователь с ником «Человек живет один раз». У каждого была своя точка зрения, но можно было констатировать, что 500 дней лета добились высоких оценок и благоприятных отзывов, зарубежные сборы уже перевалили за 100 миллионов, мировые сборы практически без труда преодолели отметку в 300 миллионов долларов. С 1998 года по сегодняшний день все 10 режиссерских фильмов Ван Яна сумели заработать более 300 миллионов. В день 58 и краткой церемонии вручения ДГА как раз был канун китайского Нового года. Стояли густые сумерки, на воротах дома Ван Яна висели два ряда больших красных фонарей, также были приклеены парные вертикальные надписи, на которых кисточкой были коряво написаны следующие иероглифы. «Малышка здоровая и радостная, семья счастливая и благополучная», а на горизонтальной надписи «Гордые и выдающиеся». В последней фразе зашифрованы имена Яна и Джессики. Царила веселая, праздничная атмосфера. Правда, Джессика, уже давно вернувшаяся домой с церемонии, по-прежнему возмущенно бурчала. Знай раньше, она бы не присутствовала на церемонии. Так неприятно, что прекрасная новогодняя ночь испорчена премией ДГА. Дважды выиграть золотой глобус за лучшую режиссуру, но не взять гильдейскую премию. А-а, бесит. Джесси, мне нужно твое мнение по одному вопросу. В просторной, тускло освещенной спальне супруги лежали на кровати и разговаривали. Ван Ян лег на бок, подперев голову рукой, посмотрел на Джессику и с серьезным видом спросил. «Ты ведь в курсе насчет проблемы с выбором места для съемок? Я – легенда». Джессика тоже повернулась на бок и, пододвинувшись к нему поближе, ответила. «Ага». Ван Ян правой рукой обнял ее, спросив. «Скажи, где снимать? Сан-Франциско, Лос-Анджелес или Нью-Йорк?» Джессика молча призадумалась и с некоторым недоумением промолвила. «Зачем меня спрашивать? Я не очень разбираюсь в кинопроизводстве, но, по-моему, Нью-Йорк более пустынный, чем Калифорния. Дело не в кинопроизводстве. Это касается нашей жизни». Ван Ян, легонько поглаживая ее волосы и спину, еще подробнее рассказал о влиянии места проведения съемок. Пока будут идти препродакшные съемки, им придется долго прожить в выбранном городе. Если раньше это, казалось, не имело значения, Солт-Лейк-Сити, так Солт-Лейк-Сити, Ванкувер, так Ванкувер, то с появлением ребенка многое изменилось. В конце Ван Ян сказал: «Дорогая, твое мнение очень важно, решай ты». Джессика кивнула, опьяненная его нежными поглаживаниями, которые вызывали приятную щекотку на шее. Она, глядя ему в глаза, с улыбкой спросила: «Тогда у меня несколько вопросов. Какое место лучше для фильма?» Ван Ян, широко раскрыв глаза, задумчиво произнес: «Калифорния и Нью-Йорк по-своему привлекательны, они произведут разное впечатление на видео. Здесь, в Калифорнии, кадры будут более теплыми, а в Нью-Йорке – более гнетущими, зрители сильнее испытают подавленность и волнение. Нельзя сказать, что лучше, но Нью-Йорк подходит больше. Джессика сразу спросила, где тебе больше всего хочется снять. Я имею в виду, учитывай только сам фильм, не думай о жизни, а мне и Хоуп. Ван Ян недолго помолчал и обеими руками взялся за ее лицо. Вы важнее кино, важнее всего на свете, семья, на первом месте, я не тот человек, который в погоне за искусством и карьерой игнорирует все остальное, ясно. Я тоже не такая, внезапно рассмеялась Джессика, закатив красивые глаза, и продолжила спрашивать. И последний вопрос. Ты бы смог жить в Нью-Йорке? Сможешь оттуда управляться с другими рабочими делами? Ван Ян уже давно обдумал все эти вопросы. Все-таки я бы смог за всем уследить. Просто буду чаще летать на самолете. С этими словами он тоже рассмеялся. Конечно, я люблю жизнь в Калифорнии, но Нью-Йорк в конце концов не какой-то девственный лес. Поэтому мы должны превратить его в девственный лес. Джессика поцеловала его и ласковым, но серьезным голосом сказала. Дорогой, видишь ли, я с детства переезжала с одного места на другое, а когда стала актрисой, то все эти годы тоже повсюду моталась. Для меня это плевое дело, я словно перелетная птица. Теперь я стала домохозяйкой, где я не смогу ужиться. Лишь бы рядом были вы с Хоуп, лишь бы рядом была семья. Даже если попросишь пожить годик-другой на Марсе, мне все равно. Она засмеялась и добавила. Ян, не забывай, благодаря чему мы имеем то, что имеем, не забывая о своих стремлениях. Кино, мое мнение. Какое место лучше для фильма, то место и выбирай. Окей, думаю, я принял решение, кивнул Ван Ян, улыбнувшись. Ее зрелое поведение мудрой жены всколыхнуло его сердце. Хлоп. Он с силой шлепнул ее по ягодицам, сказав, «С Новым годом, птичка!» Джессика ущипнула его за щеку. «С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!» С каждой фразой в глазах двоих людей, смотревших друг на друга, разгорался огонь. Они могли услышать сердцебиение друг друга. Ван Ян низким голосом произнес, «Знаешь, чем мне сейчас больше всего хочется заняться?» Джессика кокетливо кусала губу. «Чем?» Он мгновенно заключил ее в крепкие объятия, ровно уложил, перевернул на живот и стал обеими руками ощупывать ее грациозную фигуру, сказав «нашими парными надписями». Джессика тут же пришла в смятение, не зная, то ли смеяться, то ли плакать. «Я завтра же их сниму». «Почему?» – удивился Ван Ян. «Секс разве не часть счастья? Ты знаешь, о чем мы говорим?» «Я знаю, чем мы занимаемся. Нравится? Вау! Это лучший новогодний подарок, да вот так. Настал мой черед, ох, ах, ух!» Постепенно расцвело, в небе показалось солнце, наступило утро первого дня Нового года по лунному календарю. Вот только в Лос-Анджелесе запрещалось частным лицам запускать фейерверки и петарды, лишь в некоторых частях китайского квартала, где имелось особое разрешение, запускали праздничные петарды. Традиционные мероприятия и парад Золотого Дракона пройдут только на седьмой день лунного календаря, а петардный забег вообще пройдет 12 февраля. Лос-Анджелес значительно уступал китайскому кварталу Сан-Франциско по атмосфере и мероприятиям, а уж с фестивалем «Слив в Ухане» даже не мог сравниться. Тем не менее сегодняшний день семья Ван Яна собиралась провести в Лос-Анджелесе, главное, чтобы дома царила новогодняя атмосфера. В просторной кухне в глаза сразу бросался Дэнни в красном наряде с иероглифом «Счастье». Он в данный момент наслаждался завтраком. Вот бы ему добавили побольше ветчины и яиц, и было бы замечательно. А Ван Ян с Джессикой готовились установить новую священную традицию – дарить Хоуп на Новый год красный конверт с деньгами. В китайских семьях нет детей, которые бы не ждали этого ежегодного грандиозного события. Ван Ян тоже в детстве каждый год с нетерпением ждал красного конверта, и этот подарок особенно впечатлял, когда год удавался урожайным. Сколько положила? Ван Ян в гостиной возле дивана потряс красным конвертом, на котором были надпись «Счастливого Нового года» и рисунок мальчика и девочки, поздравляющих сложенными вместе руками. Джессика тоже потрясла таким же конвертом. А ты, Ван Ян, пожав плечами, посмотрел на свой конверт. Внутри была всего лишь одна 100-долларовая купюра. Он не хотел, чтобы Хоуп прошла слишком избалованной, и намеревался строго следить за ее денежными расходами. Нельзя допустить, чтобы она получала все, что ей вздумается. Ребенок, не умеющий ничем дорожить, не есть хорошо, она из-за этого упустит много детских радостей. Ван Ян с улыбкой промолвил, не слишком много. Джессика тоже взглянула на свой конверт и, вскинув брови, сказала, и я, не слишком много. Ван Ян с некоторым недоверием нахмурил брови и потянул руку к ее конверту. «Что-то какой-то вздутый у тебя конверт, там 10 франклинов, 1000». Джессика с конвертом в руках, наклонившись в бок, увернулась от его руки. «Всего один, но я написала Хаоп кое-какие пожелания и наставления». Ван Ян не стал выхватывать конверт и, улыбнувшись, сказал: «А во, романтично. Джесси, должен напомнить тебе одну старую поговорку. Чрезмерно заботливая мать портит ребенка. Нельзя слишком баловать детей». Джессика, услышав это, захохотала. «Я такая, Ян, кого тут родители с детства баловали? Азиат, которому разрешено получать оценку Б и ниже. Будь это мой папа, он бы уже давно конфисковал твою камеру Супер 8, ТСС». Немедленно шикнул Ван Ян. «Не говори такое при ребенке». Лежавшая на диване Хаоп хлопала большими глазенками, довольно кусая кулачок. «Уа!» Ван Ян облегченно выдохнул и серьезно произнес. «Просто они тебя не избаловали, и я боюсь, что ты это компенсируешь чрезмерной любовью к Хаоп». Джессика закатила глаза. «Да ладно, я знаю толк в детях». Она вдруг засмеялась. «Ха-ха, вот мы, кажется, и определились с ролями. Ты плохой коп». Ван Ян беспомощно промолвил. «Окей, нет, золотце, с Новым годом. Папа желает тебе счастья и здоровья». После припирания официально состоялось установление традиций. Ван Ян, сидя на корточках, сунул красный конверт в ручки Хаоп, которая уже научилась хватать вещи, и поцеловал ее в щеку. Затем Джессика, тоже присев, вложила в руки дочери конверт, показала искреннюю, довольную улыбку и поцеловала ее в щеку. «С Новым годом, любимая, мама желает тебе счастья и здоровья». Хаоп, в подгузниках и красном одежде с иероглифом «Счастье», любознательно сжимая два красных конверта, стала пытаться засунуть их себе в рот. «Амэм, стой, это не еда», — крикнул Ван Ян, забрал из рук дочери конверт и положил ей на животик. Джессика же вытаращилась на него. «Смотрите-ка, кто тут проявляет чрезмерную заботу». Ван Ян, широко раскрыв рот, сделал глубокий вдох и стал оправдываться. «Я не думаю, что сейчас тот этап, чтобы позволять ей видеть во всем еду». Джессика опять вложила конверты в руки Хаоп и с холодной ухмылкой вымолвила: «А когда тогда? Младенцы так и контактируют с этим миром, ты не должен портить». Она, воспользовавшись случаем, прочитала ему большую лекцию. Ван Ян безропотно и молча слушал ее и только после продолжительного времени сказал: «Может, встанем и потом поговорим». Слушая два родных голоса, Хаоп с трудом посасывала края конвертов, затем разжала кулачки, и конверты упали рядом на диван. Удовлетворенная наконец, Джессика вновь взяла их и спрятала в специально заготовленную изысканную шкатулку из красного дерева. Когда Хаоп подрастет, то сама откроет эти новогодние конверты. Вскоре в шкатулке появились два красных конверта от дедушки и бабушки по отцовской линии, но были туда помещены только после того, как их прощупал Ван Ян. Джошуа тоже преподнес один тонкий конверт, где и впрямь не было никаких серьезных денег, всего лишь $50. Не то чтобы он скупился на племянницу, просто он в настоящее время думал о своем продюсерском проекте и пока не знал, какой будет производственный бюджет, потому что еще не было сценария. Тем не менее уже, можно сказать, был достигнут прогресс. Он решил заняться производством фильма ужасов. Хорроры – это в основном та ниша, где при малом бюджете можно добиться высоких кассовых сборов. К тому же, по сравнению с независимым кино, где упор делается на глубокий смысл, в ужастиках главное – напугать зрителя. А потому здесь проще определить, хороший ли сценарий или плохой, и проще с ним работать. Для такого новичка, как Джошуа, это действительно был самый подходящий вариант. Плюс он сам считал, что хорошо чувствует хорроры, что у него в этом есть определенный талант. Сейчас следующим ключевым шагом было найти соответствующий хороший сценарий или же найти сценариста, который напишет такой сценарий, а потом предстоят подсчет расходов и поиск инвесторов. Несмотря на отсутствие парада «Золотого дракона», Ван Ян и Джессика все равно сводили Хаоп в украшенный по-новогоднему китайский квартал. Вечером там было еще красивее, но двое людей снова вынуждены были официально нарядиться, чтобы посетить в Шрайн-аудиториуме 12-ю церемонию вручения премии гильдии киноактеров. Вот номинанты на лучший актерский состав в комедийном сериале: «Замедленное развитие», «Умерь свой энтузиазм», «Отчаянные домохозяйки», «Все любят Реймонда», «Меня зовут Эрл», «Теория большого взрыва». И премия гильдии киноактеров достается «Отчаянным домохозяйкам». На каналах ТНТ и ТБС где проводился прямой эфир, было видно, как переполненный актовый зал разразился овациями, почетные гости хлопали в ладоши, Тери Хатчер, Ева Лонгория, Фелисити Хаффман радостно повставали и начали обниматься и поздравлять друг друга. Камера засняла других гостей. Джим Парсонс, Джон Нигалки, Килли Куака тоже аплодировали и, улыбаясь, переговаривались между собой. Сидевший в первых рядах Ван Ян также совсем не унывал и о чем-то весело общался с Джессикой. Этим вечером он вновь без конца попадал в кадр, и руководителям ТНТ и ТБС было крайне обидно, что организаторы не позвали Ван Яна вручать награду. Сегодня главными героями были не режиссеры, а актеры. Вышедшие за наградой домохозяйки произнесли благодарственную речь, после чего специально в честь китайского Нового года принесли новогодние поздравления. Прекрасные дамы со смехом выкрикнули: «С праздником весны!» Ранее лучшим актером в комедийном сериале стал Джим Парсонс, «Теория большого взрыва», а лучшей актрисой – Фелисити Хаффман, «Отчаянные домохозяйки». Лучшим актером в драматическом сериале стал Кифер Сазерленд, «24 часа», лучшей актрисой – Сандра О, «Анатомия страсти». Лучшим актером в телефильме или мини-сериале стал Пол Ньюман, «Empire Falls», лучшей актрисой – Эпата Меркерсон, «Лакаванна Блюз». Награда за лучший актерский состав в драматическом сериале досталась «Остаться в живых». Награду за вклад в кинематограф в этом году получила Ширли Темпл. Что касается кино, то кубок за лучшую мужскую роль унес Филипп Сеймур Хоффман, «Капоте», а кубок за лучшую женскую роль, Риз Уизерспун, «Переступить черту». Обоим актерам, завоевавшим премии «Газга», можно считать, уже был обеспечен «Оскар». Лучшая мужская роль второго плана, Пол Джаматти, «Нокдаун», лучшая женская роль второго плана, Рэйчел Вайс, «Преданный садовник». Светлячок проиграл в лучшей мужской роли второго плана, но еще не огласилась последняя важная номинация – лучший актерский состав в кино. За лучший актерский состав в кино номинированы «Горбатая гора», «Капоте», «Светлячок», «Доброй ночи и удачи» и «Суета и движение». И премия гильдии киноактеров достается. Джессика от волнения невольно сжала руку Ван Яна. Ей хотелось выйти на сцену, чтобы перед всем миром поблагодарить режиссера, сообщить ему, что она любит его, сообщить Хаоп, что она любит ее. Боже, только бы не забыть речь, боже, выиграет ли Светлячок, боже, боже, боже. У Ван Яна тоже участилось сердцебиение, он затаил дыхание. Его охватило более сильное волнение по сравнению со вчерашним днем, когда объявлялась премия гильдии режиссеров. По голове пробежали мурашки, он повторял про себя: «Светлячок, Светлячок». Этот вечер принадлежал Джессике, и он так жаждал увидеть ее ликующей и возбужденной. Это был бы один из самых красивых моментов. Почетные гости уставились на Хилари Суэнг, стоявшую на сцене. Было видно, как та открыла конверт, опустила голову и посмотрела результат. Хит Леджер, Мишель Уильямс, Джейк Джилленхол, Джордж Клуни, Дэвид Стрейтерн, Роберт Дауни-младший, Эллен Пейдж, Терренс Ховард. Все номинанты и все телезрители на мгновение напряглись и услышали, как Хилари объявила: «Доброй ночи и удачи! Вау! Ву-у!» Шрайн аудиториум разразился бурными аплодисментами и одобрительными возгласами. Хотя Ван Ян улыбался, хлопая в ладоши, это была всего лишь улыбка вежливости, на душе же ему было очень тяжело, ему так и хотелось выругаться. Фуск! Почему «Доброй ночи и удачи»? Джессика и остальные так ведь классно выступили, что в разговорных сценах, что в боевых, все большие молодцы, даже он сам. Фуск! Столько химии, столько живых эмоций, столько шедевральных моментов. Мел, Джейн, Уош, Зои, Килли, Ривер, Саймон, синяя перчатка, вожак пожирателей, торнадо. Фуск! Он взглянул на Джессику возле себя. Та со слабой улыбкой на лице хлопала в ладоши. Взгляд же был немного растерянный, уголки губ едва заметно подрагивали. Он шепотом успокаивал: «Джесси, Джесси, это пустяки». Джессика кивнула, сохраняя каменную улыбку. «Ага, знаю, я в порядке. Спасибо, спасибо». Наблюдая по телевизору, как Джордж Клуни со своей командой радостно вышел на сцену за наградой, бесчисленные зрители все никак не могли перестать ругаться. Их будто жестоко обманули, они планировали увидеть Светлячка победителем. В каком месте актерские составы других фильмов лучше Светлячка? Многие фанаты «Космических ковбоев» уже схватили пульты и переключились на другие каналы либо вообще выключили телевизоры, встали и ушли. Благодарственная речь Клуни им была неинтересна. Вот так закончилась 12-я церемония вручения САГ, Корпорация «Флами» унесла с собой 3 теленаграды, причем отчаянные домохозяйки стали единственным лауреатом с более чем одной наградой, однако «Флами» Филмс осталась ни с чем. К этому времени завершился еще один этап состязания в наградном сезоне. Теперь все ждали лишь оглашения номинантов на «Оскар», которое произойдет 31 января. В тускло освещенной спальне было тихо. По возвращении домой Джессике наконец больше не нужно было скрывать своего паршивого настроения. Она все время была молчалива и неохотно шла на разговор. Не произнеся и нескольких фраз лежа на кровати, она сказала, что устала и хочет спать, после чего неподвижно улеглась спиной к Ван Яну. Ван Ян же не мог сразу уснуть и глядел в потолок. В голове смутно проносились моменты со съемок, то, как она старалась, как заболела, как старалась вся команда, как все состязались в актерском мастерстве, как она улыбалась. Почему не им досталась премия САК? «Эй, дорогая, ты как?» Ван Ян вдруг услышал тихий, горький вздох Джессики, и ему стало больно на душе. Он обеими руками перевернул ее на спину и увидел, что та нахмурена, а глаза ее немного влажные. Едва она встретилась с ним взглядом, как тотчас же хлынули слезы. Она, задыхаясь, ответила: «Ничего, просто чуток расстроена». Ван Ян обнял ее и, целуя ее лицо, утешал и хвалил. «Все знают, какой крутой у Светличка актерский состав, и все знают, как ты круто выступила. Не убивайся из-за какой-то награды, оно того не стоит, понимаешь?» Джессика закивала головой. «Понимаю, понимаю. Я хотела поблагодарить тебя, хотела сказать тебе: у-у, Ян, у-у». Она все-таки не выдержала и захныкала. «Не надо, сейчас ведь Новый год, да и вообще нельзя никогда унывать». Ван Ян заботливо вытер ей слезы и поцеловал в губы. «Что ты хотела мне сказать? Скажи мне сейчас». Джессика улыбнулась сквозь слезы и, посмотрев на него, нежным, дрожащим голосом произнесла: «Я хотела сказать, что люблю тебя». Ван Ян коснулся ее носа своим. «Я это давно знаю, я тоже люблю тебя». Когда двое людей собирались слиться в страстном поцелуе, из радионяни, что стояла на прикроватной тумбочке, донесся плач малышки. «Смотри, ты их обдавила до слез», — улыбнулся Ван Ян. Джессика тоже заулыбалась. «Думаю, это потому, что мы не сказали ей, что любим ее». «Возможно, возможно», — сказал Ван Ян и внезапно громко заплакал. «У-у-у, вот так мы празднуем Новый год». Глава 452. Лидер Оскара. «Не понимаю, почему Светлячок не получил награду за лучший актерский состав? Там великолепные актеры, сыгравшие великолепных героев, мы получили такие классические экранные образы. Неужто все потому, что это научная фантастика?» — недовольно написал Рошан Ц. «Бог мой, это печальный результат. Нет лучшего актерского состава, чем в Светлячке, они должны были взять награду». Тоже негодовал Лукас З. «Мел и Торнадо, самые сексуальные мужчины в истории научно-фантастического кино, я люблю их». «Хе-хе», — написала Сара Хьот. Проведенная 29 января 12-я церемония вручения премии гильдии киноактеров вызвала бурные дискуссии. Поднялись споры из-за того, Светлячок, за которого болело большинство, не удостоился столь значимой награды за лучший актерский состав в фильме. Согласно опросу на Yahoo Entertainment, лишь 16% людей поддерживали «Доброй ночи и удачи», а 55% еще не посмотрело этот фильм. Другой опрос показывал, что 67% за то, чтобы Светлячок получил награду. Но что свершилось, то свершилось, здесь уже ничего нельзя было поменять, киноманам только и оставалось, что разочарованно вздыхать. Также на церемонии произошел еще один скандал. Ранее неоднократно критикуемый СМИ и ныне вставший на праведный путь благодаря волшебному юноше распутник Хит Леджер опять набедокурил. Когда он на сцене вместе с Джейком Джилленхолом презентовал «Горбатую гору», то внезапно разразился глупым смехом, и хотя в тот момент в Шрайн аудиториуме царила приятная атмосфера, тем не менее на следующий день Лос-Анджелес Таймс укоряла его в неуважении. Что хотел сказать Леджер, хохоча во время презентации такого серьезного фильма с такой деликатной тематикой? Этот парень не в курсе, в каком фильме он сыграл. Мне очень стыдно, в этом не было злого умысла. Хит Леджер никогда не ладил со СМИ, он был известным задирой и, даже став скромнее, частенько вел себя беспечно, но в этот раз он честно признал ошибку. Им было сделано публичное заявление. «Я тогда не думал ни о чем веселом, и уж тем более я уважаю «Горбатую гору», для меня это настоящее кино, иначе бы я не стал там сниматься». Очевидно, что у меня нет харизмы и таланта волшебного юноши. Я просто нечаянно совершил глупость. Это все еще тот австралийский задира. СМИ и общественность пребывали в сильном изумлении, особенно фанаты Леджера. Помолвка и рождение дочери действительно его изменили. Когда он раньше признавал ошибки, еще и намекнул, что ошибся, потому что не привык к выступлению на церемонии награждения. Гордый Леджер неожиданно склонил голову. Хит в неуместный момент неуместно повел себя, но я вижу, что он не желал ничего плохого. Я знаю, как много сил он пожертвовал ради Горбатой горы, благодаря чему мы можем наблюдать его гениальное выступление. Ван Ян в Лос-Анджелес Таймс выразил Леджеру поддержку. Он отлично знал, что хиту бывает дискомфортно до потери самообладания. Этот парень даже в обычных интервью иногда походил на идиота, так что его поведение на сцене САК можно было отнести к норме. Хит Леджер сам принес извинения, волшебный юноша сам протянул руку помощи, поэтому это событие не подняло никакой волны. 29 января также был день закрытия кинофестиваля Санденс. 15-летняя получила гран-при как драма, а 13 получили гран-при как драма в программе «Мировое кино», но «Маленькая мисс Счастье» и «Иллюзионист», по которым были сделаны рекордно дорогие сделки, не удостоились никаких наград. Тем не менее Ван Ян и сотрудники Flame Films понимали, что это санденское путешествие выдалось урожайным. Положись на друзей, Альфа-Док, Наука Сна и Ночной Слушатель не нашли себе дистрибьютора. Fox Searchlight, Warner Independent, Miramax и другие студии тоже в целом довольными покинули фестиваль. Далее, в течение года, весь мир узнает, кто же настоящий победитель. Ван Ян с семьей снова отправился в Сан-Диего, чтобы продолжить медовую неделю в честь годовщины свадьбы. Во время этого отдыха следы двоих родителей и детской коляски уже были оставлены на красивом пляже, корте для гольфа и в национальном лесопарке. Конечно, не обошлось без посещения зоопарка, полного редких птиц и зверей, но, каким бы большим он ни был, там отсутствовали древнейшие животные. Все места, не считая туалетов и ресторанов, были обклеены интересными киноафишами ледникового периода. Эра динозавров, с которых на туристов невинным взглядом смотрела белка с выпученными глазами. Ледниковый период 3 выйдет в мировой прокат в апреле, и никто не сомневался, что он сможет добиться хороших результатов. По крайней мере, у Flame и Blue Sky не возникало никаких сомнений, и лучшим доказательством тому было то, что на повестке дня уже стояло производство ледникового периода 4. Над этим продолжением будет работать оригинальная команда ЛП, и в творческих целях будут произведены стандартные перестановки, лишь Майкл Берг, ЛП-3, и Майк Рейс, ЛП-1, ЛП-3, останутся в группе сценаристов. А Стив Мартина, художник-постановщик в ЛП-3, и Марк Тёрмейр, сценарист в ЛП-1, срежиссер в ЛП-3, станут срежиссерами. Мартина уже получил режиссерский опыт в короткометражке про белку, вдобавок Ван Ян, похоже, верил в обоих людей, раз без лишних раздумий согласился с программой Blue Sky. Поэтому, как и с прошлыми частями, подготовка к производству ледникового периода 4 проходила гладко. Но как-никак в команде прошли значительные перестановки. Два основателя, Крис Уитш и Карлус Салданья, уже покинули франшизу. Тем более у Мартина это будет дебютная полнометражная работа, в связи с чем производство ледникового периода 4 потребует больше терпения. Flame и Blue Sky предварительно запланировали выход мультфильма на лето 2009 года. Настало время задуматься над новым анимационным проектом. Еще осенью прошлого года Ван Ян, Марк Стрэнг, Крис Уитш и другие крупные шишки обсуждали эту тему. Новая анимация была необходима, и вопрос состоял в том, какую историю и тематику выбрать. Уитш по-прежнему был увлечен роботами, особенно после того, как несколько лет назад пообщался с детским писателем и иллюстратором Уильямом Джойсом. Они сначала обсуждали экранизацию книги Джойса «Санта зовет» в качестве компьютерного анимационного фильма, но в результате мозгового штурма у них возникла идея про роботов. Это фантастический мир роботов, где роботы, подобно людям, работают, живут, стремятся к мечтам. В то же время это иерархическое общество, класс робота зависит от материала, из которого он изготовлен, а протагонист родни, сделанный из бронзы, принадлежит к низшему классу, но он вовсе не чувствует себя неполноценным и считает, что обладает мозгом изобретателя. На самом деле эту историю нельзя считать оригинальной. В заурядной жизни обычного подростка, даже подростка-отброса происходят перемены, перевоплотившийся герой побеждает злодея и вместе с тем заполучает друзей и любовь. Это устаревшая, традиционная история. Но что если влить старое вино в новую бутылку? Зачастую как раз только и нужна красивая, необычная бутылка, как в случае с кунг-фу пандой. Сам по себе мир роботов – это очень пластичная бутылка, которую можно наполнить всевозможными фантазиями и идеями. Уикс и Джойс мечтали сделать из этого мира новую историю игрушек. 48-летний Уильям Джойс как раз был одним из концепт-художников и художников-постановщиков истории игрушек и приключений Флика. Кроме того, он в прошлом году учредил совместно с Real FX свою компанию Amy Swarthmore Siemens для производства мультфильмов, видеоигр и литературы. Более того, объявил, что собирается сделать 3 мультфильма. Хранители детства, Озорники, Динозавр Боб и его приключения с семьей, но к настоящему времени данные проекты так и не были реализованы и не предпринималось никаких действий для их реализации. Но больше всего Джойс тревожился за роботов. Прежде всего, финансы Флами и Блуиска никак не были с ним связаны, зато в случае успеха роботов он сможет обрести известность, заодно ближе познакомиться с делами кинопроизводства, поскольку он был продюсером и художественным руководителем. Развлекательность, нам нужна развлекательность. К тому времени черновик сценария уже давно был готов, и Ван Ян не видел проблем, чтобы взять молодежную, вдохновляющую историю, да и сама бутылка в виде мира роботов была очень красивая. Однако конвейерному сценарию не хватало сюрпризов и трогательности, он был настолько шаблонным, что не мог вызвать каких-то бурных эмоций. Некоторые шутки даже были унылые. Зачем начинать с бардака? Милота, нам нужна Милота. Помимо этого, Ван Ян остался крайне недоволен предварительными образами персонажей, которые выглядели не мило, не круто. Это не пойми что, он невольно спросил. Крис, Уильям, вы правда думаете, что детям понравится? Если бы раскрывались другие темы, то такое, может быть, еще подошло бы, но молодежный, вдохновляющий сюжет сравним с молодежным музыкальным кино. Человекоподобные роботы должны усиливать у зрителей эффект присутствия, ассоциироваться у них с людьми. Эти роботы схожи с главными актерами, а кому понравится, что у исполнителей главных ролей в молодежном кино посредственная внешность. Это не круто. А в данном случае они еще и уродливые, уже одни только афиши отпугнут молодежь. Ван Ян знал, что в другой реальности роботы 2005 года от 20-х Ацентуры Фокс и Блуиска собрали всего лишь 260 миллионов в мировом прокате, 128 миллионов в Северной Америке. Учитывая бюджет в 75 миллионов и доход от ДВД и ВХС, картина хоть и с трудом, но более-менее окупилась. А на Rotten Tomatoes еле-еле набрались удовлетворительные оценки. 64%, 69%. 60% свежести. Все это привело к тому, что 20-х Ацентуры Фокс и Блуиска не решились выпустить продолжение. Проблемы со сценарием и дизайном персонажей убили этот оригинальный мир. Ван Ян, разумеется, не хотел, чтобы версию от Флами и Блуиска ждала та же участь. Хорошие отзывы и высокие сборы – вот их стиль, поэтому необходимо устранить две серьезные проблемы. Пока сценарий редактировался, Ван Ян высказал кое-какие мысли и идеи. Что до человекоподобных роботов, то что значит милый или крутой, Ван Ян не знал, он не был художником-постановщиком или художественным руководителем, в то время он был занят работой над 500 днями лета, у него не было много времени на обсуждение, но можно было констатировать, что в тачках от Pixar, которые выйдут летом 2006 года, персонажи как раз милые. В любом случае Ван Ян не собирался соглашаться на производство роботов, пока не увидит сценарии персонажей, которые его удовлетворят. Именно потому, что Ван Ян не являлся художником-постановщиком и художественным руководителем, пусть даже это и был волшебный юноша, Уильям Джойс по-прежнему оставался неубежденным. Уродливые, маловыразительные, устаревшие, он так не считал. Крис Уидж занимал промежуточную позицию, ему казалось, что проблемы не настолько критичные, но стремиться к совершенству действительно необходимо. Однако порой творчество в кино – вещь очень субъективная, и уж тем более нет никаких стандартов, по которым определяется, что персонаж красивый или нет. Да и как можно считать роботов с железными пластинами и деталями милыми, красивыми, крутыми? В настоящее время данный проект застопорился. Несмотря на это, Флами и Блуи Сквы договорились насчет другого проекта – мультфильм про животных. Ван Ян, Уикши и другие надеялись и дальше развивать сильные стороны Блуи Сквы Студиас. Необходимо знать, что сейчас уже даже Pixar не могла конкурировать с Блуи Сквы в прорисовке шерсти животных. А чем займется ключевой человек студии – бразильский режиссер Карлос Салданья, LP1, LP2, LP3, после «Ледникового периода 3». Чем бы ни занялся, он будет режиссером новой анимации – потому что этот проект был его идеей. В номинацию «Лучшая операторская работа» попали Родриго Приета, «Горбатая гора», Уолл Липфистер, «Светлячок», Роберт Эйлсвит, «Доброй ночи и удачи», Дион Биби, «Мемуары гейши», Эммануэль Любецкий, «Новый свет». В номинацию «Лучшая музыка» попали Густаво Сантеллая, «Горбатая гора», Ян Кочмарек и Ханс Циммер, «Светлячок», Альберто Иглесиас, «Преданный садовник», Джон Уильямс, «Мемуары гейши», Дарья Марианилли, «Гордость и предубеждение», «Утреннее небо» выдалось ясным, 31 января оглашался список номинантов на 78 и краткое «Оскар». Вставшие рано утром и включившие телевизоры фанаты космических ковбоев не разочаровались. Наблюдая, как «Светлячок» берет одну номинацию за другой, они то и дело радостно кричали «Ура! Круто! Супер!» В Беверли-Хиллз. В театре Сэмюэла Голдвина президент Академии кинематографических искусств и наук Сид Ганис и актриса Мира Сорвина объявляли номинантов перед более чем 800 журналистами из разных стран. 38-летняя Сорвина являлась обладательницей 69-го Оскара за лучшую женскую роль второго плана. В 1989 году она получила степень бакалавра по синологии в Гарвардском университете. Вдобавок умела бегло говорить по-китайски. Академия выбрала ее для оглашения номинаций явно из-за того, что «Горбатая гора» и «Светлячок» были сняты режиссерами китайского происхождения. Академия не стала бесчеловечно игнорировать «Светлячка». Напротив, этот фильм пока лидировал по количеству номинаций. Следом шли «Горбатая гора», «Доброй ночи и удачи», «Капоте», «Переступить черту», «Мюнхен». В номинацию «Лучший актер второго плана» попали Джордж Клуни, «Сириана», Пол Джаматти, «Нокдаун», Джейк Джилленхол, «Горбатая гора», Уильям Хёрт, «Оправданная жестокость», Хит Леджер, «Светлячок». Было видно, как на церемонии оглашения, что велась в прямом эфире на АБЦ, стоявшие за стеклянной кафедрой Ганис и Сорвина с улыбкой перечисляли номинантов. На фоне голосов обоих людей на большом экране позади них в пяти квадратах по очереди появились фотографии объявленных людей. Ура! Заметив в правом нижнем углу синюю перчатку со слабой, чудаковатой улыбкой, сидевшие перед телевизорами фанаты космических ковбоев тут же закричали и запрыгали от радости. Еще одна номинация. Вскоре, после оглашения номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса», настал черед лучшего режиссера. И хотя фанаты Ван Яна прекрасно понимали, что «Волшебный юноша» непременно будет номинирован, они все равно немного напряглись. Двое ведущих начали с паузами объявлять. Джордж Клуни, «Доброй ночи и удачи», Энкли, «Горбатая гора», Беннет Миллер, «Капоте», Стивен Спилберг, «Мюнхен». В правом верхнем углу появился самоуверенный Клуни, улыбающийся с поджатыми губами. В левом нижнем углу находился Энкли в кепке. В левом верхнем углу – задумчивый Беннет Миллер. В правом нижнем углу – Спилберг со спокойным лицом. В это время Сорвина произнесла: «Ван Ян, Светлячок». В центре показался широко улыбающийся Ван Ян. «Ян, Ян, иди сюда, смотри, что ты там делаешь? Мы лидируем по номинациям». «Да». В изысканной гостиной номера «Люкс» Джессика возбужденно прыгала и с криком ринулась в спальню. «О боже мой, как много номинаций!» Ван Ян вышел из спальни, заложив руки за спину. Он тоже радостно улыбался. «Я все слышал. Это и впрямь здорово, но, ты ничего не забыла?» Резко затормозившая Джессика, сдерживая эмоции, притворилась недоумевающе и захлопала глазами. «Что?» Ван Ян, стиснув зубы, сделал свирепое лицо. «Я очень зол, ой», вымолвила Джессика и хлопнула себя по лбу. «А, годовщина свадьбы, конечно же, я помню. Ну и что с того? Сама как думаешь?» Ван Ян протянул правую руку, чтобы погладить ее лицо, как вдруг молниеносно взмахнул ей, и в руке будто магическим образом появилась свежая красная роза. Он с улыбкой вручил ей цветок. «Дарю». «Ух ты!» Джессика с приятным удивлением выпучила глаза, немедленно приняла розу и понюхала ее. Не став присматриваться к его рубашке с длинным рукавом, она уставилась на его взглядом, полным любви и, обнажив зубы в улыбке, спросила: Когда ты этому научился? Ван Ян пожал плечами. Я ведь волшебник. Он быстро протянул руку к ее уху и наколдовал еще одну розу. Джессика, довольная, взяла ее. Держа в каждой руке по одной розе, она соединила их вместе и понюхала, сделав глубокий вдох. Есть еще, ты угадала, со смехом промолвил Ван Ян. Он внезапно протянул левую руку к ее конскому хвостику, сделал вид, будто что-то там ищет, и уже сотворил ароматную лилию. Вау, изумленно вздыхала Джессика. Глава 453, вероятно, Светлячок лидирует с 14 номинациями на Оскар, Yahoo Entertainment. Оглашены номинанты 78 го Оскара, Светлячок повторил рекорд с 14 номинациями, Yahoo Entertainment. Грандиозное событие, грандиозное. После двух месяцев всевозможных стычек 31 января наконец согласился список номинантов на 78 и краткое Оскар, которого все ждали и который закроет наградные сезон 2005-2006. Светлячок в общей сложности получил 14 номинаций, повторив рекорд всего Аеви 1950 и Титаника 1997. И стал третьим фильмом в истории с 14 номинациями на Оскар. Борьба будет идти за следующие 14 номинаций. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка, лучшая песня, лучшая операторская работа, лучший грим, лучшая работа художника-постановщика, лучший дизайн костюмов, лучший монтаж, лучший звуковой монтаж, лучший звук, лучшие визуальные эффекты.